Один. Досточтимый крестный. Этими словами начинаю я дневник, который вознамерился вести для вас. И нет на свете слов более достойных. Итак, приступим. Место. Наконец-то на борту судна. Год. Вам он известен. Дата. Единственное, что следует обозначить, так это то, что сегодня первый день моего путешествия на ту сторону света, знак чего я и поставил в заглавии цифру 1. Ведь именно события этого первого дня я и собираюсь описать. Месяцы и дни недели мало что значат для нас, путешественников из Старой Англии к антиподам, учитывая, что по пути мы переживем все 4 сезона. Нынче утром, перед отъездом, я заглянул к младшим братьям, наказанию Божьему для старушки Добби. Братец Лайонел тут же заплясал боевой, как ему казалось, танец аборигенов, а братец Перси хлопнулся на пол и принялся, подвывая, потирать живот, якобы заболевший после того, как он съел меня. Приведя их в чувство парой увесистых шлепков, я спустился вниз, туда, где ожидали меня отец с матерью. Если вы думаете, что матушка проронила слезинку другую, то ошибаетесь. Из глаз ее хлынул целый поток. Да и у меня не слишком-то мужественно сжалось сердце. Что до отца? Приходится признать, что мы отдали дань скорее чувствительности Голдсмита и Ричардсона, чем живости Филдинга или Смолота. Ваша светлость, мигом убедились бы в моей ценности, услышав причитание, раздававшаяся вокруг, точно я был закованным в железо каторжником, а не молодым человеком, назначенным в помощники губернатору одной из колоний Его Величества. Сказать по правде, меня растрогали их слезы, равно как и мой ответный порыв. Все-таки в глубине души ваш крестник — человек неплохой. И в себя он пришел только, когда повозка проехала по аллее мимо сторожки и повернула сразу за мельницей. Итак, я на судне. Вскарабкался на борт грязной, раздутой посудины, бывшей некогда одним из самых грозных боевых кораблей Британской империи. Через отверстие, напоминающее низкий дверной проем, ступил во мрак одной из палуб и чуть не подавился первым же вдохом. Господи, что за смрад! Кругом, в душной полутьме, творилась какая-то суматоха и суета. Человек, отрекомендовавшийся моим слугой, проводил меня в клетушку, прилепившуюся изнутри к борту корабля и называемую «моей каютой». Слуга не молод, прихрамывает. По обеим сторонам хитрого лица торчат пучки седоватых волос, а на макушке сияет лысина. «Любезнейший», — обратился я к нему, — «что за жуткий запах?» Слуга по имени Виллер повел острым носом и прищурился, будто пытаясь не только унюхать, но и разглядеть царящую кругом вонь. «Запах, сэр? Какой запах?» «Запах», — повторил я, прикрывая рукой нос и рот, чтобы не стошнило. «Зловоние, смрад, да как ни назови!» В ответ Виллер улыбнулся, да так солнечно, словно палуба над нами распахнулась, и откуда-то ударил луч света. «Да привыкните, сэр. Видит Бог, привыкните. «Не хочу я ни к чему привыкать. Где у вас капитан?» Виллер помрачнел и распахнул передо мною дверь каюты. «Капитан Андерсон, сэр, вам ничем не поможет. Тут, видите ли, песок да гравий. На новых судах балласт железный, а наша-то совсем старушка. Была б помоложе, ее, может, и почистили бы. А так нет. Боятся лишний раз ковырять, сэр». «Ну, тогда ей самое место на кладбище». Виллер на минуту призадумался. «Вот этого, сэр, не знаю. Раньше на ней не плавал. А вы вот лучше посидите немного, а я вам бренди принесу». С этими словами он исчез, прежде чем я решился сделать еще глоток межпалубной вони, чтобы ему ответить. «Ну что тут поделать? Разрешите описать вам мое нынешнее жилище, пока я не добился чего-нибудь более подобающего. Вдоль переборки идет койка с углублением. Под ней два встроенных ящика. На одной из стен откидная полка, служащая письменным столом. В углу парусиновая лохань и ведро. Надеюсь, для отправления естественных нужд на корабле имеется более удобное место». Нашелся в каюте угол и для зеркала, и для двух книжных полок в ногах кровати. Единственный незакрепленный предмет здешней обстановки — парусиновый стул. В двери, на уровне глаз, зарешоченное окошко, через которое проникает слабый дневной свет, а стена напротив увешана крючками. Пол, или, как положено тут его называть, палуба, изрезан бороздами, так что не мудрено и лодыжку подвернуть. Подозреваю, что борозды оставлены пушками в те времена, когда наше судно было быстрее, моложе и могло похвастаться полным вооружением. Стены каюты новые. А вот потолок и стена, или как ее там, переборка, самого корабля дряхлые, истертые, выщербленные. Вообразите только, поселить меня в этаком курятнике, в хлеву. Что ж, придется пострадать до тех пор, пока не удастся найти капитана, тем более что я уже претерпелся к царящей кругом вони, а добрый стакан бренди, принесенный Виллером, и вовсе примирил меня с моей участью. Однако же здешний деревянный мирок — довольно шумное местечко. Юго-западный ветер, что держит нас у пристани, свистит и гудит над свернутыми парусами этого... Нет, нашего, потому что я решил стать настоящим морским волком нашего корабля. Капли дождя выбивают на бортах звонкую дробь. Мало того, от носа до кормы на каждой палубе блеют овцы, мычат коровы, перекрикиваются мужчины и «да-да-да-да-да» щебечут женщины. Шумно даже в моем курятнике. Он лишь один из доброго десятка таких же, расположенных по обоим бортам корабля и разделенных узким коридором, который прерывается огромным цилиндром бизань-мачты. В конце коридора, как поведал мне Виллер, находится салон для пассажиров и места общего пользования по одному с каждой стороны. В салоне разгуливают и собираются группками какие-то смутные фигуры. Судя по всему, это и есть они, то есть мы, пассажиры. А вот почему один из дряхлых линейных кораблей перестроили в плавучий склад, ферму и пристанище для пассажиров, нужно спросить у лордов Адмиралтейства, которым, очевидно, не хватает 6,5 сотен судов. Только что Виллер объявил мне, что обед будет подан через час, иными словами, в 4. В ответ на мои слова о том, что я намерен потребовать для себя более пристойное жилище, он сперва осекся, а потом заметил, что это не так-то просто, и лучше бы мне подождать да поосмотреться. Когда же я выразил негодование по поводу того, что столь жалкое суденышко отправили в столь серьезное плавание, он ответил мне, как настоящий моряк, что, мол, «Господи, сэр, а что ж ему делать-то, как не ходить туда-сюда, пока не потонет, для того и строили, сэр!» И добавил лекцию по поводу того, как хорошо плавать с одним только боцманом да плотником на борту, и как легко орудовать старым добрым якорным тросом вместо железной цепи, которая гремит, что твои кости на виселице, чем склонил мое сердце в пользу духовитого балласта. Кроме того, Виллер не доверяет медным днищам. В общем, я решил, что мы стойкие, как корабли древности. Не удивлюсь, если нашим первым капитаном был сам Ной. Виллер еще больше успокоил меня, уверяя, что во время шторма наша посудина будет держаться крепче, чем те, что на вид посерьезней. Крепче. «Потому что», — продолжал он, — «если попадем в качку, она по волнам запрыгает не хуже, чем старый башмак». Честно говоря, после этих слов настроение мое, поднявшееся было после стакана бренди, упала вновь, тем более, что вскоре меня уведомили, что я должен достать из багажа все, что понадобится мне в пути, так как наши вещи унесут вниз в трюмы. К сожалению, на борту этого злосчастного корабля я не нашел никого, кто был бы ответственен за столь дурацкое распоряжение. Пришлось послушно распаковаться. Книги я вытащил самостоятельно, остальное с помощью Виллера, а потом осталось лишь проводить глазами свои бедные сундуки. Рассердился бы, не будь ситуация такой комичной. Кроме того, я с удовольствием вслушался в беседу уходящих с ними матросов, столько необычных выразительных словечек, засунул под подушку словарь Фальконера и собираюсь к концу пути освоить морской жаргон не хуже этих просмоленных ребят. Позже мы пообедали при свете широкого кормового окна за двумя длинными столами в жуткой неразберихе. Все шло вверх тормашками. Офицеров не было, слуги путались, угощение оказалось ужасным, попутчики-пассажиры нервничали, их спутницы были близки к обмороку. Радовал только вид из окна на другие корабли. Виллер, мой проводник в здешнем мире, объяснил, что это остатки конвоя. Вообще он уверяет, что суматоха на борту уляжется, и вскоре, по его словам, мы все утрясемся. Полагаю, что не хуже песка с гравием, да и вонять будем, судя по некоторым пассажирам, ничуть не меньше. Вашей светлости может показаться, что я брюзжу. Так вот, если бы не стакан доброго вина, я бы разозлился не на шутку. Наш Ной, капитан Андерсон, так и не дал себе труда появиться. Разумеется, при первой же оказии я представлюсь ему самолично, но сейчас уже слишком поздно. Завтра утром я намереваюсь обследовать окрестности и познакомиться с офицерами поприличнее, если таковые найдутся. Среди пассажиров имеются дамы. И юные, и постарше, и совсем пожилые. Большинство джентльменов также в возрасте. Из молодых я заметил только армейского офицера да священника. Последний пробормотал перед едой молитву и принялся за еду с застенчивостью юной невесты. Мистера Преттимена пока не видно, Однако полагаю, что он на борту. Виллер уверяет, что за ночь ветер переменится, мы поставим паруса, снимемся с якоря и с приливом пустимся, наконец, в дальнее плавание. Я сообщил ему, что считаю себя бывалым мореходом, и заметил, как лицо его снова осветилось не то чтобы улыбкой, а неким невольным оживлением. Я решил при первой же возможности преподать малому урок хороших манер, и тут все на корабле пришло в движение, которое продолжается и сейчас, в тот самый миг, когда я пишу эти слова. Кругом стучит и грохочет, по-видимому, развертывают паруса, свистят дудки. Господи милосердный! Неужто человеческое горло может извлекать подобные звуки? Так, а это у нас что? Похоже на сигнальные выстрелы. За дверью моей каморки раздается брань. Споткнулся кто-то из пассажиров. Дамы визжат, коровы мычат, овцы блеют. Суматоха страшная. Не удивлюсь, если сейчас все спутается до того, что замычат овцы, заблеют коровы, а дамы отпустят несколько крепких словечек, проклиная судно со всеми мачтами и посылая его к дьяволу в пекло. Парусиновая раковина, куда Виллер налил воды для умывания, перекосилась и теперь висит под углом. Мы выдернули якорь из песка и гравия старой Англии. Теперь... Долгих 3 года, а может быть 4 или 5 лет, я не увижу родной земли. Должен признаться, даже мысли о блестящем и интересном будущем не спасают меня от вполне понятной грусти. И чем же еще, несмотря на грусть, закончить мне описание первого дня на море, как не выражение моей глубочайшей благодарности, вы помогли мне поставить ногу на первую ступеньку лестницы, и как бы высоко я ни скарабкался, а честолюбие мое спешу предупредить безгранично, я никогда не забуду, чья благородная рука подтолкнула меня кверху. Быть достойным этой руки, никогда не оскорбить ее ни словом, ни действом, вот главное желание, главная молитва вашего крестного сына Эдмунда Тальбота.